странный и чудо Твое, изрядный угодничий Христов. Миру всему источай многоценное милости мира и неисчерпаемое чудес море. Восхваляю Тебя любовью, святителю Николае, Ты же, яко имея дерзновение по Господу, от всяких небес свободи да зовути. Радуйся, Николае, великий чудотворче.